Глава 11. Узница Горыныча. А теперь давайте снова перенесемся. Но не за зеленым змеем, за этим подлым Горынычем, бывшим Кощеем, а нынче вампиром, вурдалаком и упырем, пытающимся обманным путем покорить все человечество, а сами по себе. И не на другую какую-нибудь крышу, какой-нибудь очередной вурдалакской казармы, а наоборот, с крыши казармы, на которой ругался он со своей армией, вниз, в подвал. И мы увидим то, что и должны там увидеть, а именно темницу. И узнаем, что томится у бывшего Кощея, у этого гнусного упыря, вампира и вурдалака, в подвале черного здания на Черном острове, как и принято в таких случаях, писанная красавица. И красавица эта, как и положено по всем правилам, заколдована. Писаной-то она была раньше, в прошлые времена. Но подлый змей превратил ее в гадюку. И не в простую, отвратительную гадюку заколдовал ее изуверы кровопийца. И даже не кровопийца, а топливопийца Горыныч. А в очень злую и вредную, подколодную. И заставил себе служить. Она ему огурчики в подвале для закуски солила. И не простые огурчики, этот алкаш бензиновый ей заказывал, а специальные, генно-модифицированные, так как находил птеродактиль, что по вкусу они с нефтепродуктами лучше обычных парниковых или с грядки сочетались. И готовила гатюка подколодная эту закусь вампирскую в бочках из-под солярки, в густой-прегустой смеси дизельного топлива с мазутом. Поэтому трудно даже подобрать точное определение для этой ее гадючей стряпни. Может, засаливала, а может и мариновала. Бодяжила, короче. И прилетал Горыныч к ней в подвал и закусывал этими самыми генно-модифицированными огурчиками горючку, которую он пил, как известно, в неимоверных количествах, изрыгая ее затем жарким пламенем, очень затратно для всего человечества, будто огромная газосварочная горелка или сопла ракеты-носителя «Прогресс». Ну и женой змея подколодная помаленьку Горынычу служила незарегистрированной, как нынче это называется, гражданской. И мы обнаружим, что пробрался уже ужом в подвал черной казармы белый гонщик с рулем на шлеме, которого Горыныч считал жеребцом и придурком. И обнял он гадюку подколодную и понял, что была она когда-то красавицей. И поцеловал он ее в мерзкие ледяные уста и догадался, что были они когда-то, возможно, даже и сахарными. Да и черной гадюке белый гонщик тоже очень понравился. «Супер!» – определила она сразу же после поцелуя, догадавшись женской своей интуицией, что ее новый партнер действительно супер, да еще и вайзер. «И нужен мне теперь этот пень замшелый, чешуйчатый?» «Если ко мне в подвал такой креативный чувак с рулем на шлеме залез, да нахрен мне теперь этот сивушник сдался, осточертел со своими огурцами хуже горькой редьки». И задумали бывшая писаная красавица и белый гонщик погубить птеродактиля, соединить навеки свои сердца и спасти заодно человечество от неминуемой энергетической катастрофы. И вытащила гадюка из кресла, на котором она обычно кимарила, когда огурцы бодяжила, иголку, и произнесла короткую, но гневную обличительную речь о тяжелой своей подколодной судьбе. «Это та самая игла», — поведала бывшая писаная девушка белому гонщику, «на которую зеленый змей меня подсадил, чтобы я ему верно служила. Но не знает, не догадывается еще подлый гад, что на кончике ее и его собственная смерть затаилась. Вообразил себе, что он вечно живой. Ха-ха-ха. Мне даже шипеть по гадючей не хочется. Я только громко смеюсь. Ха-ха-ха. Пусть он этот бред своим таракукольцем втюхивает. А мы-то знаем, сколько белых косточек этих вечно живых в сырой земле гниет, да мумий их, сморщенных в пирамидах, в мавзолеях и в курганах кукожится. В прошлой жизни своей он тоже бессмертным Кощеем считался. Ну и что? Считался, не считался, бессмертным, не бессмертным, но от иголки все ж таки подох. Иголка-то в яйце пряталась, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в сундуке, а сундук на дубе висел. И вот когда сундук, это я в детстве в сказке читала, пояснила гадюка внимательно слушающему ее супервайзеру, с дуба-то рухнул, Кощей-то дуба и дал, но теперь другие времена, нано, иначе говоря, немного, то есть едва-едва технологические. И мы поколение Пепси, а может быть даже и поколение Next. И никто из нас иголки ни в какие яйца засовывать не собирается. И зайцы нам тоже нахрен не нужны. А с утками своими отныне старперы пусть сами разбираются. И с сундуками тоже. Нам без надобности их нафталин. Самая распоследняя, современная, продвинутая гадюка сама у нас, без всяких зайцев, сундуков и уток, сумеет отомстить любому Кощею за то, что он ее на иглу подсадил, закусь бодяжить заставил, и женой гражданской Нана, иначе говоря, помаленьку, едва-едва служить вынудил. А я ведь тоже когда-то... Захныкала вдруг змейка ползучая, писаной была, мажоркой считалась. А теперь посмотри на меня, что он со мной сделал? Гадюка гадюкой, да еще и подколодная. Но теперь мой черед. Засунем мы с тобой, дорогой мой супервайзер, чмокнула бывшая мажорка своими ледяными устами в щеку собеседника. Вот эту иголку, на кончике которой смерть Горыныча таится, не в яйцо, а в генномодифицированный огурец. И пусть он на эту овощ с иголкой подсядет. Сам тогда овощью сделается, и смерть его вторая придет. Он меня на иглу подсадил, он от нее и умрет. Ну а после кончины мужа моего гражданского, закончила гадюка гневную, обличительную свою тираду, будешь меня целовать. В уста, пока я из змеи ползучей и подколодной, из присоски вампирской, обратно в красавицу писаную, в девочку-припевочку не расколдуюсь. Вот такое кино, как в сказке. Все понял? Исполняй. А ты не видела случайно? Поинтересовался супервайзер, мой серебристый квадроцикл. «Какой еще квадроцикл? Ты о чем?» Удивилась гадюка. «Нету тут никаких квадроциклов». «Да ладно, не парься, будет тебе и квадроцикл, все будет. Порассекаем мы с тобой еще и на бомбах, и на феррарях, и на этих твоих вонючих квадроциклах. Но после, ты давай действуй, убивай». «У меня квадроцикл не вонючий», обиделся белый гонщик. «Он у меня особый, для рекордов. Не я на нем рассекаю, а наоборот, сам его в хомуте и в оглоблях по воде тащу». «Отстань!» – остановила его бывшая мажорка. «Не грузи!» И проводила она супервайзера на битву и подарила ему, как и положено в таких случаях, на дорожку свою любовь. В извращенной, конечно, покуда еще форме, потому что была она все-таки как-никак еще пока присмыкающей. «Супер! Ништяк!» – воскликнула гадюка, позанимавшись в торопях с белым гонщиком с рулем на шлеме, внезапно вспыхнувшим у нее большим и светлым чувством. «Какой ты у нас креативный!» И вручила она простому супервайзеру из семьи потомственных мерчендайзеров, которого совершенно верно, как теперь выясняется, птеродактиль считал жеребцом, но все-таки напрасно, как очень скоро выяснится, придурком, генномодифицированный, засунутый внутрь иглой огурец. И отправила своего возлюбленного в лифте на крышу казармы, чтобы он поскорее добрался до ее мужа гражданского, ставшего ей ненавистным, после внезапно вспыхнувшего у нее большого и светлого чувства, и прикончила его, посадив на иглу, на кончике которой смерть его затаилась. Чтобы они смогли навеки соединить свои сердца и спасти человечество от нависшей над ним угрозы полного порабощения, а может быть даже и уничтожения. Ну а гонщик на всякий случай пару бочонков с огурчиками с собой в лифт прихватил. В крайнем случае, думает, если эта хрень гадюжья с иголкой в огурце не прокатит, на свой квадроцикл эту бодягу, модифицированную у птеродактиля, выменю. Не знал еще гонщик, не ведал, что нет уже и в помине его думающего, напичканного электроникой серебристого киберквадроцикла амфибии. Что в желудках инопланетной, отвратительной плесени мелкими кусочками он уже переваривается. Но с бочонками так поступить ему креативность подсказала. И не зря, как скоро выяснится. Супервайзер закусь-то в лифт закатил. Не напрасно.